Глава сороковая. «Мисс Кэтрин, как я рад с вами познакомиться!» — воскликнул Лоренс. Стоило мне только зайти в кабинет Этьена, где меня дожидался управляющий. «О ваших потрясающе красивых украшениях говорит весь высший свет Вейлы». «Я тоже рада с вами познакомиться», — произнесла куда сдержаннее мужчины. «Мсье Этьен сообщил мне, что вам потребовалась помощь. «Верно. Я хочу расширить производство, набрать сотрудников, но не знаю, с чего начать. Также мне бы хотелось открыть магазинчик в центре города». «Доверьтесь мне. У меня есть местечко, совсем недалеко от площади цветочного фонтана. Вечерами господа любят там прогуливаться». «О, замечательно! Надеюсь, аренда такого здания обойдется мне не слишком дорого». «Кэт, для тебя оно будет совершенно бесплатно», — раздался за спиной довольный голос мужа. «Лоренс, я не знал, что Терин съехал с этого помещения». «Два дня назад, мсье», — отчитался управляющий. «Купил соседнее у мсье Арналя». «Рад за него. Значит, шляпное дело у него развивается отлично». «Еще бы. Очередь за шляпками его работы до самой осени, но уверен, что и за украшениями мисс Кэтрин тоже уже немалая». «Так и есть», — улыбнулась управляющему, который за время разговора ни одной минуты не сидел спокойно. «Поэтому я бы хотела решить этот вопрос как можно быстрее». «Сегодня же возьмусь за дело. А пока давайте обсудим некоторые детали», — проговорил Лоренс, вдруг громко взвизгнув, отскочил на добрых 2 метра от стола. «Ой, что это?» «Диверсант!» — хмыкнул муж, поднимая с пола размером чуть больше половины ладони таракана. «Успел сбежать, значит». «Хм, мсье Этьен, мальчишки усадили этих джентльменов за стол в гостиной, ждать свой завтрак. Даже повязали им тряпочки, чтобы не запачкались. Если бы девочки Бланш их не увидели, визг бы стоял на весь дом». Но Гаспард вовремя собрал усатых, но, видно, не всех. «Весело у вас, мсье Этьен, в доме стало?» «Очень!» — счастливо улыбнулся муж, продолжая держать в руках усатую мерзость. Только спустя пару часов, выжатая как лимон, в буквальном смысле выпала из кабинета. Управляющий Этьена задавал очень много уточняющих вопросов, таких, о которых я даже не задумывалась, но, как оказалось, очень нужных. И все же я осталась довольной пройденной беседой, а также благодарна Этьену за помощь и поддержку. «Мам, Чарльз рассказал о школе, в которую он когда-то ходил. Она всего в 3 кварталах от нас. Можно я буду туда ходить?» «Хм, а как же Натан?» — спросила озадаченно, посмотрев на сына. «Натан скучает по Магале», — уверенно заявил Джереми, украдкой взглянув на Этьена. «Я...» «Кэтрин, школа действительно отличная, а Джереми будет интереснее учиться с такими же, как он, ребятами», — вмешался в наш разговор муж. «Я понимаю, но... А как же Бастиан?» «Джереми будут провожать до школы и забирать», — заверил меня мужчина, нежно поглаживая мою ладонь. «С ним ничего не случится». «А Абис?» Продолжала сопротивляться, понимая, что и Этьен, и Джереми правы. «Он уже окончил школу», — напомнил муж. «Как управлять своим имуществом, Чарльз ему расскажет». «Мне надо поговорить с Натаном». «Договорились». «Договорились», — воскликнул сын, уверенный, что вопрос решится в его пользу. «Тогда я вернусь к Абису. Мы там кое-что делаем». «Угу. Очередную ловушку для привидения? Позовите меня, когда будете устанавливать на чердаке», — произнес Этьен, заговорчески подмигнув сыну. «Они никогда не повзрослеют, если ты будешь им подыгрывать. И, кстати, Чарльза это тоже касается», — сердито заворчала, направляясь к лестнице, ведущей на 2-й этаж. «Мы наверстываем упущенное», — проговорил муж, подхватывая меня на руки. Закружил по гостиной. «Пошли в ресторан, а? Я знаю одно тихое местечко. и там невероятно вкусно готовят рыбу. Хм, заманчивое предложение, усмехнулась. Когда? Сейчас. Мне нужно переодеться. Ты чудесно выглядишь. Тогда я поднимусь в комнату за сумочкой. После удивительной встречи отца и сына прошло уже более 3 недель. Чарльз пока не спешил покидать особняк Этьена, все свободное время проводя с сыном. Абис тоже не торопился переезжать под крыло отца, объясняя свое сомнение тем, что никак не сможет оставить нас одних с этим подозрительным типом. Под ним он подразумевал Этьена, который вел себя очень тактично, заботливо, предугадывая мои желания, преподнося милые сердцу подарки в виде небольшого букетика или изумительно вкусного пирожного, привезенного из знаменитой на всю Асмею кондитерской, или приглашал в парк на прогулку, где выигрывал для меня плюшевую игрушку. Я ценила все это, но больше всего меня радовало то, как он общается с Джереми. Дурачась вместе с ним, он все же оставался авторитетом для ребенка. Маленький мужчина прислушивался к советам мужчины, становясь все более рассудительным и серьезным. Я видела, как сын тянется к Этьену. Они часто вечерами засиживались в библиотеке, читая приключения незнакомых мне путешественников, а после обсуждали. Или вот, ловили привидения на чердаке. В общем, дома царила идиллия, где 2 отца, как сказал Этьен, наверстывают упущенное время. Вот только Натан действительно с каждым днем становился все пасмурнее, не всегда откликался на призыв, погрузившись в свои невеселые мысли. «Я решила передать управление фабрикой Натану», — задумчиво проговорила, усаживаясь в карету. «Отличная идея. Уверен, он справится. Тем более, я так понимаю, он знает твой секрет». «Да, знает», — улыбнулась мужу, снова ощутив нежное поглаживание своей руки. Я кокетливо добавила. «Может быть, и ты о нем скоро узнаешь». «Не спеши, у нас много времени. Я хочу разглядывать тебя постепенно, смакуя каждую в тебе тайну». «Хм», — смущенно пробормотала, неловко заваливаясь на бок, падая прямо в объятия мужа, от вдруг подпрыгнувшей на ухабе кареты. «Попалась?» — засмеялся Этьен, прижимая к себе, так что я чувствовала, как бугрятся под рубашкой его мышцы. «Попалась!» — эхом повторила, не став отнекиваться. Я не отводила свой взгляд от губ мужчины, понимая, что теряю остатки сдержанности. На протяжении 3 недель он медленно сводил меня с ума. От одного его только взгляда я плавилась, словно плитка шоколада на солнце. Его легкие, порой едва заметные касания заставляли мое сердце замирать, а после заходиться в бешеном ритме. «У тебя веснушки на носу», — прохрипел мужчина, громко сглатывая, и я, подавшись нахлынувшим на меня желанием, прижалась своими губами к его и нерешительно замерла. Это был потрясающий поцелуй, медленный, чувственный и нежный. Я не могла насытиться новыми ощущениями, не могла оторваться от него. И мне было мало поцелуев, мало прикосновения горячих рук. Я хотела всей кожей ощутить его обнаженное тело. Прижималась к мужу бедрами, я целовала его жарко, дико, безоглядно, как никогда не решалась. «Месье, прибыли!» Громкий голос кучера прозвучал за моей спиной, заставив смущенно отпрянуть от возбужденного Этьена. «Спасибо», — ответил муж, запнувшись. «Позволь, я помогу тебе». «Да», — с трудом вымолвила, поправляя непонятно в какой момент задранное платье. «Кэт!» «Не говори ничего, ладно?» Прервала мужа, чуть помедлив, смущенно добавила. «Дверь моей спальни открыта для тебя». «Кэт», — выдохнул муж, поднеся мою ладонь к губам, опалил жарким дыханием тыльную ее сторону. «Я приду. Сегодня».